«Здорово, сэр Шурф!» — восхищенно отозвался Джуфин. «Это именно та идея, которой я терпеливо ждал весь вечер». Он весело посмотрел на меня. «Не унывай, сэр Макс, ты отправишься к халифу с хорошим подарком». «Если уж мне придется общаться с этим самым халифом, тебе следует составить мне компанию, Шурф», — вздохнул я. «В отличие от меня, ты просто рожден для того, чтобы очаровывать всяких грозных владык». «Спасибо, Макс», — вежливо сказал Лонли Локли. «Но в данной ситуации это невозможно, к моему великому сожалению. Стоит мне оказаться на борту корабля, его днище тут же прохудится. Все, кто когда-то проходил подготовку в Ордене Дырявой Чаши, сталкиваются с проблемами такого рода. Одним словом, морское путешествие не для меня». «Вот это да!» — удрученно вздохнул я. «Но ведь ты не раз переправлялся через Хурон на пароме. И потом, я же как-то катал тебя на своем водном амобилере, и все было в порядке». «Да, поскольку моего могущества хватает на то, чтобы легко контролировать ситуацию в течение нескольких часов», — кивнул он. «Дозволенной магии в сочетании с моей личной волей вполне достаточно, чтобы какое-то время сохранять судно от повреждения. В случае крайней нужды я бы, пожалуй, смог проделывать это и дольше, но уж никак не несколько дюжин дней». «Уй, как плохо», — удрученно сказал я. «Путешествовать невесть куда без сэра Шурфа — это уже ни в какие ворота не лезет. Так что, мне придется отправиться в этот грешный куманский халифат в полном одиночестве?» «Ни в коем случае», — строго заявил Джуфин. «Без хорошего спутника я могу отпустить тебя только на прогулку до ближайшего сортира, да и то сердце будет не на месте. А уж на Уандук еще чего не хватало». «Джуфин», — с замирающим сердцем начал я, — «неужели вы сами?» «Я бы с удовольствием составил тебе компанию», — искренне сказал мой шеф. «Красные пески Уандука в свое время навсегда пленили мое сердце. Но это грешное кресло и должность господина почтеннейшего начальника, как выражается мой дворецкий, приковали к себе остальные части моего тела, если не навсегда, то надолго. Видишь ли, считается, что без меня здесь все пойдет прахом». «И это самое все действительно пойдет прахом», — вздохнул я. «Разумеется, я сказал глупость». «Да, ты сказал глупость, но это прозвучало весьма обнадеживающе», — рассмеялся Джуфин. «И кто же составит мне компанию в таком случае?» — вздохнул я. «Ой, а может быть, мне с тобой поехать?» — с надеждой спросил Нуминорих. Все это время парень слушал нас, затаив дыхание. Но Джуфин только покачал головой. «Догадываюсь, что размеры шила в твоей заднице несколько превышают среднестатистическую норму, мальчик. Но у меня есть ряд серьезных возражений. Во-первых, мне хотелось бы, чтобы с Максом отправился человек, который знает об обычаях жителей Куманского халифата не из книг, даже если эти книги написаны самим сэром Мангой». Он отвесил церемонный поклон нашему гостю и продолжил. «А во-вторых, твои таланты нюхача здорово пригодятся нам здесь, в Йехо, и вряд ли так уж понадобится для беседы с куманским халифом. И потом, мне ужасно нравится думать, что спутник сэра Макса будет на досуге присматривать за ним, а не наоборот. Я сомневаюсь, что ты справишься с этой нелегкой обязанностью. Не обижайся, сэр Нуминорих, с такой работой я и сам не всегда справляюсь. А вот сэр Кофа, пожалуй, он вполне способен присмотреть за кем угодно. Между прочим, в юности Кофа не раз бывал в куманском халифате, а поскольку тамошние жители весьма привержены традициям, его знания наверняка остаются актуальными по сей день. Ты же не возражаешь против такого спутника, Макс?» «Ну что вы», — улыбнулся я, — «возражать против общества Кофы? Что, я с ума сошел? Кстати, во время нашей охоты на сэра Гленки Тавала я обнаружил, что являюсь единственным живым существом, которое не возражает даже против общества настоящего сэра Кофы, такого, каким он становится, покидая Йехо». «Да, он мне говорил», — кивнул Джуфин, — «что ты подкатился к нему со своими обаятельными улыбочками, не разуваясь, залез в душу и даже выцыганил несколько кусочков этой запредельной дряни, которую готовят крошечные служители его чудесной дорожной кухни. Признаться, я был потрясен до глубины души. До сих пор это еще никому не удавалось.